Глава 18. Июнь 1985 года. Москва. Екатерининский зал сегодня заполнен больше, чем год назад во время вручения мне ордена Ленина. Подавляющее большинство офицеры 5-й оперативной эскадры, в составе которой мы несли службу во время боевого похода. В столь жаркое время года в помещении чувствуется дискомфорт, и многим приходится очень несладко. «Ой, не могли прям на корабле вручить. Я бы этого организатора сюда, вот бы в парадной форме самого поставил», — возмущался Ребров, утирая вспотевший лоб платком. В его белой парадной форме за номером 1 ему было очень жарко. «Еще и белые ботинки. А чего не белые тапочки сразу, а?» Я посмотрел по сторонам. В зале людей в парадной морской форме подавляющее число. Изредка попадаются награждаемые в строгих костюмах. «Товарищи, прошу всех построиться для награждения», — объявил кто-то из организаторов. Момент награждения наступил так же внезапно, как и Коля Морозов на мою ногу при нашем перемещении по паркету зала. «Ой, Серый, прости, не сильно испачкал», — начал извиняться мой коллега, доставая из кармана смятый платок. «Нормально все, подотрем. Ты мне лучше скажи, ты чего такой уставший опять?» — спросил я, намекая на покачивание Николая из стороны в сторону и круги под глазами. Праздничного амбре от Морозова не ощущается, но глаза у него расширены, а речь слегка размазанная. «Ой, ты бы знал, Серега, где я вчера был!» — с наслаждением закатил глаза Коля. «Вернее, будет сказать, у кого?» «Най, ну ладно тебе. Рыженькая, стройная и с такими... большими глазами. Зелеными!» — уточнил Олег, который встал рядом с нами и оторвался от беседы с командиром корабля Леонид Брежнев. «Честно, я не разглядел еще». Большие двери зала открылись, и перед нами появились представители руководства партии, Совета министров и сам генеральный секретарь. Михаил Сергеевич разительно отличался от своего предшественника. Улыбчивый, активный, и даже его родимое пятно на голове смотрелось не врожденной патологией, а особой отметиной. «Не по себе. От того, что передо мной человек, которому, возможно, суждено будет сыграть главную роль в развале страны. Именно возможно, поскольку история пошла по несколько другому сценарию». «Товарищи, я рад вас приветствовать. Сегодня мы чествуем отважных сынов нашей советской родины», — начал Горбачев свою речь с присущим ему южным говором. «Говорил много. Что-то по делу, а что-то совершенно не к месту. Рядом с ним и товарищ Русов. Серьезный взгляд, аккуратно уложенные волосы и хорошая выправка. Где-то должен быть и отец нашего Егора Алексеевича, но его не видно». «И сейчас, когда мы вступаем в новую эпоху преобразований, я убежден, что все вопросы можно решить демократическим путем. Но вы всегда должны иметь сильную армию и мощный флот». Раздались громкие аплодисменты. В строю кто-то даже похвалил Михаила Сергеевича за хорошо поставленную речь и смелые высказывания. Началось награждение. Первым пригласили Саню Белевского. По алфавиту он шел первым из тех, кого представили к званию Героя Советского Союза. За ним пошли и остальные. Когда награду получил Олег, очередь дошла и до меня. «Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные при испытаниях авиационной техники, звание Герой Советского Союза присвоить родину Сергею Сергеевичу, летчику-испытателю конструкторского бюро МиГ». Громко объявили в микрофон. Громкие аплодисменты со всех сторон. Шепот коллег со словами «молодец» и «лучший». Улыбающееся лицо генерального секретаря. А мне... все равно на душе не по себе. «Поздравляю вас, Сергей Сергеевич!» Жмет мне руку Горбачев и вешает на грудь награду. Золотая пятиконечная звезда и красная прямоугольная колодка теперь прикреплена на мой синий пиджак. Высшая награда страны. Как представлю, сколько людей до меня получали звезду героя и сколько удостаивались этого звания посмертно. От этого трепетно и волнительно. «Служу Советскому Союзу!» Генеральный секретарь еще раз пожимает мне руку и предлагает сказать пару слов. Конечно, он ждет, что скажу спасибо руководству партии, семье или еще какие-то заготовленные на этот счет фразы. Подхожу к микрофону. Фотографы со всех сторон щелкают, делая фотографии с разных ракурсов. Операторы снимают на камеру, готовя материал к эфиру в новостях. Передо мной строй товарищей, с которыми мы прошли не одну морскую милю, а с кем-то и успели сражаться бок о бок в воздухе. И кажется, что среди них стоят командир Томин, Ваня Швабрин и каждый из тех, кто отдал свою жизнь за светлое будущее. Их всех не перечислить, но я чувствую на себе их взгляд. Они смотрят, и они все видят. Верят, что погибли не зря. Порой мы с вами работаем здравому смыслу вопреки и всегда наперекор преградам. Каждая наша награда – это героизм и труд сотен и тысяч людей. И делить ее нужно с каждым, кто стоит в строю. Спасибо. Служу Советскому Союзу. Раздались продолжительные и громкие аплодисменты. Горбачев подошел ко мне и еще раз пожал руку, а следом за ним и Русов. Поздравляю, товарищ. После торжественного вручения с вами будут говорить. Шепнул он мне на ухо и похлопал по плечу. Вручение наград продолжалось еще почти час. Ребров тоже был удостоен звезды Героя Советского Союза, как и командиры кораблей, которые таранили американские боевые суда. Получили свои награды и командир Леонида Брежнева, и командующий эскадрой. Возможно, мы бы увидели и товарища Бурченко, но его награждать будут в иной обстановке. Всех, конечно, не могли пригласить в Екатерининский зал, но со слов Реброва ордена и медали получили все. «Ты за кого-то отдельно переживаешь?» – улыбнулся Ребров, когда начался банкет, и мы отошли с ним в сторону. «Гель Вольфрамович, есть у вас в подчинении два архаровца, за которыми глаз да глаз нужен?» «Ой, не произноси эти фамилии. Летчики, они, конечно, хорошие, но у них такой пропеллер в заднице, что так и хочется их иногда приземлить отцовским лещом по этой самой жопе». В общем, опять что-то устроили Ветров и Борзов, но наград их лишать не стали. Каждому досталось по ордену за службе Родине в вооруженных силах СССР. Естественно, третьей степени. Ко мне сзади подошел Паклин. «Родин, тебя вызывают!» — грубо сказал Борис Николаевич, поправляя на груди у себя орден знак почета. «Не меня, а вас! Сейчас подойду, скажите, куда?» — ответил я, отпив сок из бокала. «Ты не понял? Вызывает тебя министр!» — прихватил он меня за локоть. У Реброва даже глаза расширились от такой дерзости. «Не ты, а вы, Борис Николаевич. Мне председатель Совета Министров сказал ждать вызова на разговор». Тут за спиной Паклина показался и товарищ Русов с помощником. Это тот самый человек, что сопровождал когда-то в посольстве Анголы отца Чубова. Кажется, зовут Михаил. «Сергей Сергеевич, нам с вами нужно пройтись», — сказал Григорий Михайлович. Он подошел к Реброву, поздравил его, перекинулся несколькими фразами и потянул меня уже за собой. Паклин остался сзади и только искоса смотрел в мою сторону. «Вот, решил сам сходить к вам и проводить до генерального секретаря», — шепнул Русов. «Важный разговор?» «А у нас и не бывает простых. Дело касается вашего предстоящего участия в авиасалоне в Ле-Бурже. Для нас это очень важно». Об этом говорил и Белкин. В голосе председателя Совета Министров СССР чувствовалась повышенная серьезность. Чего бы это он сам пошел за мной, если мог бы прислать Михаила? «Я могу узнать, в чем важность. Ранее Советский Союз представлял только транспортные и пассажирские самолеты и вертолеты. Теперь и современные истребители?» Русов остановился и внимательно посмотрел на меня. «Мне известно, что вы очень проницательный человек». «Да, мне льстит, что председатель Совета Министров знает такие подробности обо мне». «Ну, мы же с вами в одном самолете сидели, бок о бок летали. Таких, как вы, единицы. Значит, вы понимаете, что неспроста мы начинаем перестраиваться?» Русов внимательно на меня посмотрел. Его глаза так и пытались прожечь меня, чтобы я больше не задавал подобных вопросов. Намек мной был понят. Еще в Ливии можно было догадаться о намерениях нашего государства продавать оружие и военную технику по самым выгодным ценам. Это дополнительный доход. А если так, значит, проблемы в экономике назревают. «Сами понимаете, поддержка стран соцлагеря дешево не обходится, а прекращать ее мы не можем», — сказал Григорий Михайлович, и мы продолжили идти в направлении генерального секретаря. Горбачев активно давал интервью, рассказывал о будущем и как-то уж скользь говорил о сегодняшнем награждении, будто бы стеснялся этого. Рядом с ним стояли Морозов и Печка, а также Егор Алексеевич. У него на груди был орден Ленина. Насколько мне не изменяет память, второй в его карьере. «Сергей Сергеевич, рад вас снова видеть. Как вам носить на груди звезду героя?» — спросил генеральный секретарь, увидев, как мы подошли с Русовым. «Непривычно, если честно». «Привыкните, вы ее заслужили. Однако вам предстоит очень ответственное задание во Франции». Михаил Сергеевич разъяснял, насколько важно показать нашу открытость всему миру. Особенно не поддаваться на провокации. Закончив этот инструктаж, он удалился. Русов последовал за ним, оставив нас на Чубова и подоспевшего Паклина. «Ну, в общем, готовьтесь, товарищи. Через неделю мы убываем во Францию», — произнес Егор Алексеевич и залпом допил шампанское. При этом он протянул пустой бокал Морозову. Коля сначала не понял, что происходит. Жест товарища Чубова совсем его не красит. Да и вообще, смотрю я на него, а глаза у Егора Алексеевича косятся в стороны. Подвыпил, кажется. «У меня есть, спасибо», — ответил ему Николай, подняв свой полный бокал. «А, замечательно», — прицокнул министр и ушел от нас вместе с Паклиным. «Да, и нам с ними работать в Ле-Бурже. Как у вас, самолет готовы?» — спросил Олег. Я ему рассказал, что сегодня наши инженеры и техники все сделали и должны были уже загрузить самолет Иван-124. Этот огромный транспортный самолет будет тоже представлен на авиационном форуме. «Нам тоже дают один из таких бортов для перевозки. Вот здоровая машина!» «Ладно, вздрогнули. Поздравляю, товарищи, герои Советского Союза!» — радостно сказал Морозов, и мы чокнулись бокалами. В назначенное время мы были готовы к перелету в Ле-Бурже. Солнечная погода в Циолковске поднимала настроение, а ворчания Морозова нет. «А чего это мы на Руслане-то летим, а? Вся делегация на Илюша, а мы что, как челядь?» — ругался он, когда мы грузили сумки на борт. «Да что тебе не нравится? В Ливии ты не возмущался, когда мы летали на Ил-76-х. Там он казался мне лимузином из западных фильмов. Здесь же зайти можно и потеряться». «А ты чего переживаешь?» — говорю провожающей меня жене и обнимаю ее. «Ой, не знаю. Мне всегда неспокойно за тебя. Как командировка-то, хоть у окна ставь кровать и выглядывай, когда приедешь». «Мы ненадолго. Там авиасалон всего неделю продолжается. Сделаем показ и вернемся». Тут со спины подошел родственник. Он всегда любит появляться в такие моменты. «Родины, ну хватит ныть, а? Первый раз, что ли?» Похлопал меня по плечу Хреков, поправляя солнцезащитные очки. «Мы не ноем, дядя Андрей, просто неспокойно. Ему уже и героя дали, машину он собрались покупать, а тут ехать в Париж и без меня». «Так, Верунчик, спокойствие, все будет нормально. Сейчас Сережка покажет французам наш МиГ и прилетит. Готов, Родин?» Потряс меня генерал. Да так, что Вера чуть не упала на каблуках. «Андрей, ну не мешай детям. Ты им лучше про себя расскажи». Подошла Белла Георгиевна в небесно-голубом, легком и коротком платье. Стеснение точно не про нее. Весь аэродром внимание обратил, как она вышагивала по бетонке от бедра. Пока тетя Белла шла к нам, пару человек шеи себе чуть не свернули в стремлении посмотреть на фигуру сзади. «А что такое?» — спросил я. Хреков начал переминаться с ноги на ногу, а Вера придерживала волосы, развивающиеся на ветру. «Ну, говори уже, все равно узнают», — сказала Белла Георгиевна. «Ладно. В общем, меня отправили на пенсионную должность». «Да ерунду ты не говори», — возмутилась Белла. «А что, меня и руководить ДОСАВ? Это же надо так?» «Не знаю, чего возмущается Андрей Константинович. Это очень высокая должность. С его опытом руководства у него все должно получиться». «Дядя Андрей, поздравляю», — сказала Вера. Хреков объяснил, что теперь он возглавляет Центральный комитет организации. Андрей Константинович уже наметил себе программу, чтобы ознакомиться с работой республиканских комитетов ДОСААФ. «Короче, в штабе было проще. Сиди и указания раздавай, а тут за детей ответственность. Родин, прилетишь, будешь помогать». «Ага, со своими детьми сначала надо будет», — начала говорить Вера и тут же замолчала. Внутри у меня все напряглось. Супруга медленно повернулась ко мне, развела руками и виновато опустила голову. «Кажись, проговорилась», — улыбнулась она.